Глава 6. Измененные состояния сознания. Многие свои признаки и свойства люди делят животными. Например, базовые потребности в еде, питье или сне. Но, кроме того, есть ментальные и эмоциональные потребности, которые, как мне кажется, являются уникальными именно для нас, людей. Нас не удовлетворяет монотонная обыденная жизнь. Нам необходимо что-то возвышенное, вызывающее восторг, ускользающее. Мы хотим разглядеть в своей жизни какую-то общую закономерность. Нам нужны надежды. Мы хотим чувствовать будущее. Нам нужна свобода или, по крайней мере, иллюзия свободы для того, чтобы выйти за пределы самих себя. Будь то с помощью микроскопов и телескопов, или с помощью изменения состояния сознания, для того, чтобы проникнуть в иные миры, преодолеть границы своего привычного окружения. Нам необходимо некоторое отчуждение от жизни, чтобы ощутить ее во всей полноте. Мы ищем успокоения и тихого мира для того, чтобы не терять связи друг с другом. Нам нужны восторг и восхищение, чтобы ощутить время и легче перенести сознание собственной бренности. Мы ищем отдохновение в праздниках, отвлекающих нас от серости повседневного существования. Мы хотим более живо ощущать момент пребывания на Земле здесь и сейчас. Мы хотим видеть красоту и ценность мира, в котором нам выпало жить. Уильям Джемс всю жизнь интересовался мистическими свойствами алкоголя и других опьяняющих веществ, о которых написал в 1902 году в своей книге «Многообразие религиозного опыта». В этой книге Джемс описал свои переживания, вызванные вдыханием закиси азота. «Наше нормальное бодрствующее сознание», «рациональное сознание, как мы его называем», — писал Джемс, «есть всего лишь один тип сознания, в то время как все, что находится вне этого сознания, отделенное от него тончайшим экраном, содержит в себе совершенно иные потенциальные формы сознания. Оглядываясь на мой собственный опыт, могу сказать, что все они сходятся к тому роду знания, которому я против воли приписываю некоторое мистическое значение. Ключевая нота этого знания — примирение и согласие. Возникает впечатление, будто все противоположности мира, его противоречия и конфликты, создающие все трудности и скорби, тают и сливаются в единство. Это ощущение приходит ко мне только в те минуты, когда мое сознание пребывает в измененном состоянии. Многие из нас находят примирение, о котором говорит Джемс, и даже приобщаются, выражаясь словами Вордсворта, к бессмертию, в общении с природой, в искусстве, творчестве или религии. Некоторым удается достичь трансцендентного состояния путем медитации, молитвы или иных духовных упражнений. Наркотики и сильнодействующие лекарственные средства облегчают путь. Они обещают трансцендентность по требованию. Такой короткий путь к возвышенному становится возможным, потому что многие лекарственные средства обладают способностью стимулировать сложные психические функции мозга. В каждой культуре были разработаны свои способы постижения сверхъестественного, и в некоторых случаях употребление одурманивающих средств было закреплено обычаем, стало частью магических обрядов. Сакраментальное использование психостимулирующих и наркотических веществ имеет долгую историю. Продолжается оно и теперь во всем мире в виде шаманских и религиозных ритуалов. На более приземленном уровне психотропные вещества используют не столько для просветления и расширения сознания, или для увеличения концентрации внимания, или для улучшения восприятия, сколько для вызываемого этими веществами чувство удовольствия и эйфории. Вся эта тяга к удовольствиям, высоким и низменным, с лихвой удовлетворяется царством растений, представители которого содержат в себе психотропные вещества, словно самой природой, созданные для того, чтобы воздействовать на нейротрансмиттерные системы человеческого головного мозга. На самом деле это, конечно, не так. Психотропные вещества синтезируются в растениях для отпугивания одних животных и привлечения других, поедающих плоды и тем самым помогающих распространению семян. Тем не менее, удивляет тот факт, что на свете столько растений, способных вызывать галлюцинации и измененное состояние сознания. Ботаник Ричард Эванс Шульц посвятил свою жизнь поиску и описанию таких растений и способов их употребления. А швейцарский химик Альберт Хоффман, работавший в фирме Sandoz, в 1938 году синтезировал LSD-25. Примечание. Любопытный факт. Низшие растения — саговники, хвойные, папоротники, мхи и водоросли не содержат галлюциногенных веществ. Интересно в таком случае, почему такие вещества содержатся только в цветковых растениях? Правда, некоторые нецветковые растения, как обнаружили мормоны, все же содержат стимуляторы. Мормонам запрещено употреблять чай и кофе, но мормонские первопроходцы на своем долгом пути в Юту, где они основали Новый Сион, город Солт-Лейк-Сити, обнаружили простую придорожную траву, настой которой освежал пилигримов и придавал им силы. Этой травой оказалась эфедра, содержащая эфедрин, вещество химически и фармакологически сходное с амфетаминами. Галлюциногенные свойства ЛСД Хоффман обнаружил совершенно случайно, когда синтезировал очередную порцию этого вещества в 1943 году. Вероятно, какая-то часть его всосалась через кожу пальцев рук, потому что к вечеру Хоффман неважно себя почувствовал и пошел домой, решив, что у него началась простуда. Он улегся в постель, после чего у него начались яркие, живые, пластичные и изменчивые видения, сопровождавшиеся калейдоскопической игрой цвета. Джей Стивенсон в своей книге «Штурмуя небеса. ЛСД и американская мечта» пишет, что было дальше. Догадавшись, что весь этот фейерверк — результат воздействия ЛСД-25, Хоффман решил проверить свою гипотезу. Несколько дней спустя он растворил ничтожное количество вещества в стакане воды и выпил раствор. Хоффман принялся записывать свои ощущения. Спустя 40 минут у него началось головокружение, зрение стало нечетким и появилось неудержимое желание смеяться. Написав 42 слова, Хоффман перестал писать, попросил ассистента вызвать врача, а потом сел на велосипед. Время было военное, поэтому ездить на машине было слишком дорого. Нажал на педали и нырнул в анархическую многоцветную вселенную. Конец примечания. Шульц и Хоффман описали более 100 видов растений, содержащих психотропные вещества, в своей книге «Растения богов». После этого были открыты и другие такие растения, не говоря уже о новых психотропных препаратах, синтезированных в лабораториях. Многие в юности отдали дань увлечению теми или иными психотропными веществами и галлюциногенами. Я не принимал их сам до 30-летнего возраста, когда стал резидентом неврологического отделения. Такое равнодушие объясняется отнюдь не отсутствием интереса. Еще в школе я прочитал великих классиков, писавших на эту тему. «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум де Квинси» и «Искусственный рай Бодлера». Я читал о французском новеллисте Теофиле Готье, который в 1844 году посетил незадолго до того основанный клуб любителей гашиша на тихой улочке в Иль-Сен-Луи. Гашиш, недавно впервые привезенный из Алжира, употребляли в форме зеленоватой пасты. Это был последний писк тогдашнего парижского шика. Придя в салон, Готье принял довольно изрядную порцию гашиша размером с большой палец. «Сначала он ничего не почувствовал, но потом, — писал Готье, — все вокруг стало крупнее, богаче и пышнее. Затем начались и более специфические изменения. Передо мной вдруг появилась какая-то загадочная личность с крючковатым, похожим на клюв хищной птицы, носом. У человека были большие, непрерывно слезившиеся зеленые глаза, которые он вытирал гигантским носовым платком. Его глаза тонули в трех коричневых кругах, а все лицо было заключено в ограду высокого, белого накрахмаленного воротника, к которому была прикреплена визитка с надписью «Морковь дикая в горшке с золотом». Мало-помалу салон заполнялся пространными фигурами, которые можно встретить разве что на гравюрах Калло и на акварелях Гойи, смесь одетых в лохмотья и обноски бродяг и звериных морд. Движимый нездоровым интересом, я подошел к зеркалу и увидел, что дурные предчувствия меня не обманули. Со стороны меня можно было принять за яванского или индийского идола. Мой лоб стал чрезмерно высоким, нос, как длинная ветка дерева, свисал мне на грудь, уши покоились на плечах, и в довершение всех бед я был цвета индиго, как синий бог Шива. Примечание. Я цитирую это место по переводу Дэвина Эббина из его превосходной книги «Опыт употребления наркотиков. Рассказы от первого лица пристрастившихся к ним писателей, ученых и других выдающихся людей». Конец примечания. В 90-е годы XIX века европейцы начали пробовать мескаль и пийот, которые прежде употреблялись только в религиозных обрядах некоторых индейских племен. Примечание. Немецкий фармаколог Луи Левин опубликовал первое научное описание кактуса пийота в 1886 году, в связи с чем это растение в его честь было названо «Анахолиниум левинии». Позднее Левин попытался классифицировать различные психотропные вещества на основании их фармакологических эффектов. Он разделил все такие вещества на 5 групп: эйфорианты, поднимающие настроение, седативные, подобные опиуму, опьяняющие, алкоголь, снотворные, хлоралгидрат и кава-кава, возбуждающие, амфетамины и кофе, и галлюциногены, которые он назвал фантастиками. Левин особо отметил, что действие многих средств перекрывается. Многие из них производят парадоксальные эффекты, например, стимулирующие и седативные вещества могут, подобно мескалю, вызывать галлюцинации. Конец примечания. Поступив в Оксфорд, я получил чудесную возможность бродить по залам Рэдклиффской научной библиотеки, где и прочитал первые опубликованные сообщения о действии мескаля, включая статьи Хевлока Эллиса и Сайлоса Уэйра Митчелла. Я был просто очарован суховатым тоном Уэйра Митчелла и его бесстрастностью, с какой он описывал прием неизвестных веществ с неизвестно каким эффектом. В статье, опубликованной в британском медицинском журнале в 1896 году, Митчелл писал о том, как принял приличную дозу экстракта, приготовленного из почек мескаля, а затем принял еще 4 такие дозы. Несмотря на то, что лицо его сильно покраснело, зрачки расширились и, цитирую, Я понял, что стал очень болтлив и при этом начал не впопад употреблять слова, я все же отправился на вызовы к своим пациентам. Окончив работу, Митчелл заперся в темной комнате и, закрыв глаза, 2 часа наслаждался изумительными картинами с яркими цветовыми эффектами. Перед моим взором плавали тончайшие пленки, окрашенные в нежно-розовые и нейтральные пурпурные тона. Эти пленки появлялись и исчезали то в одном месте, то в другом. Потом передо мной пронеслось множество ослепительно-белых точек, словно бесчисленные млечные пути слились в одну могучую реку. Через минуту эта лавина пронеслась, и поле зрения вновь потемнело, но ненадолго. Я увидел яркие зигзагообразные линии, подобные тем, что можно наблюдать в аурах больных мигренью. Эти линии совершали стремительные мелкие движения. Потом откуда-то снизу начал расти каменный столб, вскоре достигший гигантской высоты и превратившийся в готическую башню изящной архитектуры. Пока я изумленно разглядывал угловатую конструкцию с фигурными свесами, камни, из которых состояла башня и швы между ними, постепенно покрывались гроздьями других неотесанных камней, которые стали больше похожими на невиданные прозрачные фрукты. Они были зелеными, пурпурными, красными и оранжевыми. Все это было озарено внутренним светом, и я просто не в состоянии даже отчасти передать словами невероятную мощь и чистоту этого свечения. Все цвета, которые я видел до сих пор, меркнут перед светом, излучаемым этими плодами. Митчелл не мог влиять на свои галлюцинации. Они появлялись и исчезали, подчиняясь своей собственной логике и порядку. Так же, как знакомство европейской публики с гашишем привело к всплеску моды на этот наркотик, первое описание эффектов мескаля, данное Митчеллом и другими в 90-е годы XIX века, и появление на рынке синтетического мескалина привели к всплеску другой моды. Моды на мескаль, сулившие ощущения не только более богатые, насыщенные, длительные и связанные, чем те, которыми одаривал гашиш, но и ощущение переноса в иную реальность. Реальность неземной красоты и величия. В отличие от Митчелла, который сосредоточился на цветных геометрических галлюцинациях и сравнивал их с галлюцинациями мигренозной ауры, Олдос Хаксли, писавший о мескалине в 50-е годы 20-го столетия, обратил особое внимание на искажение зримого пространства, на его насыщенность светом, божественной красотой и великой значимостью. Хаксли сравнил эти галлюцинации с видениями великих пророков и художников, но также и со зрительными галлюцинациями, возникающими при психозах у некоторых шизофреников. «Гении и безумие, — намекал Хаксли, — связаны с крайними изменениями состояния сознания. Эта мысль мало отличалась от мыслей, высказанных Де Квинси, Кольриджем, Бодлером и Эдгаром По, мыслей, основанных на их личном опыте знакомства с опиумом и гашишем. Это мнение было подробно изложено Жаком Жозефом Моро в его книге «Гашиш и душевные болезни». Я читал книги Хаксли «Двери восприятия» и «Рай и ад» в 50-е годы, сразу после их выхода в свет, и особое впечатление на меня произвели высказывания Хаксли о географии воображения и его конечном царстве, царстве антиподов разума. Примечание. Бенни Шеннон использовал эту фразу как заглавие своей замечательной книги «Антиподы разума», основанной на личном опыте и на культурологическом и антропологическом исследовании применения южноамериканского галлюциногена айваска. Айваска — это смесь экстрактов двух растений — Psychotria viridis и Banisteriopsis caapi. Ни один из этих экстрактов сам по себе не обладают галлюциногенными свойствами. Листья растения Psychotria содержат диметилтриптамин, сильнейший галлюциноген, но при приеме внутрь он разрушается моноаминоксидазой кишечника. Banisteriopsis caapi, однако, содержит соединение, подавляющее активность моноаминоксидазы, и таким образом дает возможным всасывание диметилтриптамина. «Когда задумываешься об этом, — пишет Шеннон, — само открытие айваски представляется поистине удивительным. Количество разных растений в тропических лесах огромно, число их парных сочетаний просто астрономическое. Здравый смысл подсказывает, что найти такое сочетание методом проб и ошибок просто невозможно». Конец примечания.